Глава 17. Катя. Сегодня воскресенье. В Ледовом дворце, кроме меня и Киры Викторовны, сейчас никого нет. До чемпионата совсем мало времени. У нас снова была индивидуальная тренировка. Сегодня я не отвлекалась и старалась вкладывать душу в каждый прыжок. Даже добилась скупой похвалы от тренера. А на душе все равно неспокойно. Кира Викторовна явно делает ставку на меня из всех девочек, но... И как бы мне ни была неприятна Милана, я соглашаюсь с ней. Я могу не оправдать надежд. Я могу не оправдать надежд. И это премиальное отношение как-то неправильно, что ли. Не привыкла я к такому. Я, конечно, тоже хочу победы, но чем ближе соревнования, тем сильнее нервничаю. «Катя, до завтра!» В раздевалку заглядывает Кира Викторовна. «Не забудь закрыть и отдать ключи. Скоро начнется тренировка хоккеистов». Я смущенно киваю и прощаюсь с тренером. Знала бы Амелия, какая сегодня тренировка тут у нас проходит, наверное, пулей полетела бы тренироваться, даже при том, что Кира Викторовна ее не приглашала. Выхожу из здания, вспоминаю свою подругу и улыбаюсь, а затем врезаюсь в широкую грудь какого-то парня. Поднимаю глаза. «Это же тот самый. Как там его?» «Булат, да?» Зачем-то говорю я вслух. «Я так и знал, что это ты. Может, перейдем к реальному общению?» Он улыбается и подмигивает мне. Я морщусь, совершенно не понимаю, о чем он. А потом до меня наконец доходит, что он перепутал меня с Амелией. Она рассказывала, что он знает, кто она такая. Надо ему объяснить, что это не я. Не успеваю. Булата хватают за плечи и разворачивают. Вижу лицо Максима, перекошенное от злости. Кулаки сжаты, челюсть сомкнута, дышит как бык. «Почему ты обнимаешь мою девушку? Жить надоело?» «Девушку?» — смеется Булат. «А может, она и моя девушка?» Не успеваю слова вставить, как Макс бьет его по лицу. Булат тут же отвечает. Парни, оба широкоплечие и массивные, начинают драку. «Перестаньте!» — кричу я и трясусь от испуга. Слава богу, к нам подбегают другие хоккеисты и разнимают их. «Булат, ты меня с кем-то перепутал?» Отрезаю я строго, но сама замечаю, как голос дрожит. «Я с тобой сегодня первый раз в жизни разговаривала». Булат ничего не отвечает, но смотрит на меня как-то странно. Потом он поднимает свои вещи с пола и проходит мимо. «Что это было? Почему он назвал тебя своей девушкой?» Раздраженно спрашивает меня Максим, когда мы немного отходим. «Он меня перепутал с другой». Я отвечаю безразлично, но на самом деле внутри меня горечь. Что будет, когда Амелия об этом узнает? Почему Булат подумал, что я с ним переписываюсь? Чёрт, неужели это я ему нравилась, а не Амелия? И что теперь будет, когда она узнает? Макс хватает меня за плечи, разворачивает к себе лицом. «Ты что-то скрываешь от меня. Давай рассказывай. Я не потерплю ложь». «Мне больно». Макс ослабляет хватку. «Прости, я подумал, ты обманываешь меня». «Нет, я сейчас тебе все объясню». Я рассказываю ему про приложение и мою подругу, а также про ее переписку с этим Булатом. Макс поднимает брови. «Из чего он взял, что это ты?» Я пожимаю плечами. «Сама не знаю, мне это не нравится». Макс нежно берет меня за руку. «Уверен, она поймет, просто ты обворожительно красивая». Меня не радует его комплимент. «Ты не видела Амелию? Она еще красивее меня, яркая блондинка». Макс прижимает меня к себе за талию. Я предпочитаю брюнеток, точнее, только одну брюнетку. Он наклоняется и целует меня прямо посреди улицы. Чувствую, как ниже пояса у него начинает напрягаться, и спешу отстраниться. В последнее время он часто стал демонстрировать мне свое желание. Когда мы целуемся в машине, он даже пытается положить мою руку на свой пах. Я понимаю, на что он намекает, и меня это пугает. «У тебя ведь сегодня свободный день?» — спрашивает Макс, когда мы садимся к нему в машину. «Да. И мы можем сходить на свидание?» «Ну да. Поедем ко мне домой?» Слова из Максима вырываются с какой-то вибрацией. Он лишь внимательно на меня смотрит, но я снова начинаю трястись от его намерений. «Нет, давай лучше погуляем». Парень вздыхает. «Да мы с тобой уже все обходили. В кино были, в кафе, на концерте. На катке не были». Глаза Макса округляются, а затем он начинает смеяться. «Серьезно? Ты хочешь покататься? Тебе тренировок мало?» «То просто тренировка, а я хочу покататься с тобой, держась за руку». Горячо отвечаю я и думаю в этот момент. Макс до сих пор не понимает, как же я люблю лед. Да я готова на нем жить. Он заводит машину. Ладно, поехали на каток. Где у нас закрытый? Я подсказываю ему адрес. Мы туда ходили с Амелией. При мысли о подруге сердце неприятно колет. Надеюсь, мы с ней не поссоримся из-за сегодняшнего недоразумения.